В этот момент, старательно прислушивавшаяся к чужой беседе, Анастасия лязгнула зубами, сунулась в чужой ментал, чтоб, не зная языка, увидеть хотя бы суть разговора, но через мгновение присела, сморщилась и накрыла уши руками. «Я свято чту законы гостеприимства», — Наджиб посчитала нужным объясниться. «Любой гость от Всевышнего, я это помню и никогда не забываю, но лишь до тех пор, пока сам гость помнит свое место и не начинает мнить себя хозяином. Прекрати», — с трудом выдавила из себя длинное, продолжая держаться за уши и физиономией изображать запеченное в духовке яблоко. «Больше не буду, я машинально, мои извинения», — Мадина прервала каст, отпуская нервный пучок регулярно зарывающейся гости. «Очень на это надеюсь, при третьем человеке, если что, менять язык на непонятный невежливо». Блондинка стремительно пришла в себя и выпрямилась. «У законных мужа и жены может быть что-то, для других не предназначенное», — возразила Наджиб. «Есть еще понятие такта. Можно было, в принципе, добавить, что в следующий раз дурехе будет больнее, если он наступит. Но девица вроде не тупица, должна сама сообразить и в чужие мозги без спроса больше не соваться. Она вон, на герцогство претендует, а в таких списках идиотов, как правило, нет. Что скажет техномагическая экспертиза?» — пошутила Мадина через какое-то время. Дмитрий к тому моменту распотрошил конструкцию, собрал ее обратно, снова распотрошил и теперь задумчиво ходил вокруг, время от времени пиная разрозненные детали. «Херня какая-то», — супруг наподдал носком ботинка по бесформенному черному мешку, который звонко впечатался в стену, стек по ней и шлепнулся на пол. «Что это было?» — поинтересовалась гостья из Альбиона. «Взрывчатое вещество, на удивление, хорошего качества», — легкомысленно ответил Ржевский. Менталистки, не сговариваясь, на деревянных ногах сделали по шагу назад. «Если б инициация прошла, потомок гусара не обратил ни малейшего внимания на трепет дам, увлеченный пояснением, то тут бы не то что склада, квартала бы по кусочкам не собрали». Он восторженно посмотрел на каждую собеседницу. «Гибрид мага и техно, плюс высокая очистка каждого компонента. Я и не думал, что кто-то такое сделать может». Чужой технический гений явно впечатлял его больше, чем гипотетические риски. «Может, ты не будешь так мешком со взрывчаткой в стену садить?» — осторожно предложила Елена. «Коли, как сам говоришь, оно януть на весь квартал может. Если тебе жить надоело, то я бы еще слегка на этом свете помучилась. Лет 70 или даже побольше. Оно без инициации безвредно, как обломок гранита», — беззаботно махнул рукой потомок гусара, присаживаясь на корточки. «Кто-то очень умный делал. Даже бинарная закладка без мага-инициатора все равно, что пакет с песком. Хочешь, вози, хочешь, грузи, хочешь, с этажа бросай. Что есть бинарная закладка? Блондинка, а в теме ориентируется лучше меня», — ревниво подумала Наджиб. «Традиционно так. Берутся два компонента, по отдельности безвредные». Ржевский зачем-то развел руки, обозначая нечто размахом в метр. «Если же их смешать, получается взрывчатая смесь. И ты именно такой штукой сейчас в стену засадил?» — уточнила Елена. «Такой бы не стал», — возразил супруг. «К нашей смеси инициатор обязательно нужен», — сказал уже. «Вот этот», — он подбросил на ладони непонятную хреновину. «И здесь начинается самое интересное, я прям в догадках теряюсь». «Димуля, рожай», — ровно предложила Мадина. «Здесь тебе выстегиваться ни перед кем. Это и так все твое», — она похлопала себя по животу. «А это...» — тычок пальцем в сторону длинной, — готова раздвинуть ноги сразу, как только ты ей это предложишь. Просто ты пока не предлагал». «Да ну», — в глазах мужа неожиданно вспыхнул очень знакомый энтузиазм. «Вот так и устраивай, походя, дежурные проверки близким людям», — вздохнула про себя Наджиб. «Чревато разочарованием. А чем это я ей успел понравиться?» На возмущенный блеск глаз гостьи супругу было плевать, судя по обсуждению ее в третьем лице. «Интересно ей, просто любопытство. Но ради него она готова зайти далеко, ровно на длину твоего детородного органа. А-а, так там не любовь с первого взгляда?» Потомок гусара также стремительно утратил интерес к теме и вернулся к россыпи на полу. «Понятно». Разочарование, весьма ярко просквозившее в последнем слове, согрело сердце менталистки неожиданным порывом приятного тепла. «Вот и считай его после этого валенком, ни к кому не обращаясь», — пробормотала тем временем на родном языке сисястая. Елена ненадолго задумалась, после чего перешла на русский. «Ржевский, а можешь двумя словами передать суть, что тебя в этом ящике так впечатляет, что ты вокруг него хороводы водишь четверть часа как?» Про бинарную смесь без инициатора я поняла. Двумя словами, это изделие, сразу целый вагон запрещенки. Блондин кивнул под ноги. По крайней мере, по законам сотой столицы. По-хорошему, надо открывать следствие и за одно место подвешивать всю цепочку причастных. С целью, в назидание, чтоб другим неповадно было. Но и это не главное. Самое смешное, оно все равно бы не взорвалось. Дмитрий выложил дорожку из 6 компонентов последовательно. Все понимают назначение каждого элемента? Нет, нет, ладно. В общем, даже если бы сработал взрыватель, он отложил в сторону прозрачную колбу с белым порошком, то все равно бы ничего не было. Совсем ничего, неприятный бух, не больше. Как от коробка спичек, не смертельно. Почему? Мадина с удивлением обнаружила, что не успевает мыслью за чужими иллюстрациями. Да, как так, кто-то что, с риском для жизни припер на китайский контрабандный склад кучу бесполезного барахла, гостья из Альбиона сориентировалась быстрее, и дружно за это погиб впятером, всем составом группы. Один, предположим, еще жив, ревниво поправила Наджиб. То, что я на него фриз бросила, мертвым его пока не делает. В следующую секунду она заставила себя быть объективной. Но Елена права, Дим. Смысл тогда в чем? Вот именно поэтому я и хотел взять живым менталиста, тоскливо отозвался гений на Ниве Техно. Мне тоже интересно. У тебя же есть идеи? Мадина знала мужа достаточно хорошо. Такие изделия делают не те, кто их потом устанавливает и применяет. С видом всезнающего учителя Ржевский затеял лекцию для дебилов, а другие люди, в других местах. Это ясно, можно сразу к делу, аккуратно намекнула Елена. Тот, кто им это дал, предварительно само изделие из строя вывел, Ржевский выложил кружок из 3 загогулин. Если конкретно, то инициирующую цепь от взрывателя на заряд взрывчатки дважды наглухо разорвал. Из 3 хреновин он выбрал 2. Преобразователя нет, муляж, и переходник тоже. Убран коннект между белым порошком в колбе и тем черным мешком у стенки, педантично уточнила сисястая. Угу. Причем снаружи этого никто заметить не мог, даже менталист, для такого надо в технике шарить. Дмитрий чуть подумал, как будто о нас заботились. А ты, когда пузом по ящику ерзал, не видел, что взрывчатое взрывное устройство заранее обезврежено? Подозрительно поинтересовалась иностранка. Если б все технические неисправности снаружи были видны, нахрена тогда механики, инженеры и разбор на компоненты, возмутился Ржевский. Гибрид мага и техно, это тебе не овсянку кушать. Инженерные решения, даже с магической компонентой, всегда требуют. Странные у вас в стране междоусобицы, перебила длинная, буря в стакане воды. Хотя серьезности случившегося это не отменяет, она указала на трупы. Ты просто своими категориями мыслишь, нехотя вздохнула Наджиб. Ты думаешь в реалиях своей страны, а имеешь дело с другой. Можно было бы и не разжевывать, но герцогине стоит отдать должное. Да, свои цели она тоже преследует, однако сюда двинулась сама, с риском для жизни, пытаясь помочь, искренне. Объясни, гостья застыла в ожидании. В этой стране, если чиновник выполняет ненавистный приказ, у него возможностей для саботажа больше, чем у вас или у нас. Да ну, брови Дмитрия устремились на затылок. И кто это из государевых людей так о нас печется? Недоверие и скептицизм из мужа сочились широким потоком. Мадина присела, обмакнула палец в лужу крови и за несколько секунд набросала эскиз фасада. Узнаешь здание? Оба-на, контора Воронцова на набережной в столице. Наджиб молча кивнула. А каким образом? Муж защелкал пальцами, подбирая слова. Этот, Мадина указала на раненого, ждал командира группы вот здесь, на 1-м этаже. Она обозначила на рисунке угловое окно. Прямо есть в его памяти. Упс, сомнение Ржевского до конца не рассеялось. Слово. Чтоб не тратить времени, Наджиб полыхнула с ладони язычком плазмы. Да ну тебя, я что, родной жене не верю? Возмутился блондин. Теперь точно веришь, кивнула она. А Воронцов нам, если что, за снятие Юлиных соплей был должен, помнишь? По крайней мере, он сам думал, что должен. Я разубеждать не стала. Что за сопли? Наивно захлопала глазами Елена. О, и я все хотел расспросить, да откладывал. Муж воспылал любопытством вслед за герцогиней. Что ты, граф, у Сереги тогда в кабинете в мозгах сделала? Врачебная тайна, покачала головой менталистка. Извини, она наклонилась и с виноватым видом поцеловала вторую половину в лоб. У нашего цеха тоже есть принципы. клянусь, на мою супружескую верность тебе никак не влияет». «Да ладно, я без претензий в ту сторону даже не думал», — великодушно отмахнулся Дмитрий. «Твой внутренний мир уважаю, ломать себя не нужно». «Супружеская идиллия обделаться?» — недовольно проворчала Длинная на своем языке. «Разбитый тобой ящик группа получила в одном из подразделений этого здания, на джи проставила все точки над буквами, ткнув пальцем в третий этаж. Помнишь, чей кабинет здесь находится?» «Да помню, помню. Я уже понял, что это Сережа Воронцов одной рукой народ сюда послал, а другой сделал так, чтобы из этого ничего не вышло». Муж задумчиво бросил в стену мага шлюзом. Достаточно сложная амулетная конструкция упала на пол рядом с черным мешком. «Хм, кто бы мог подумать, воистину, неисповедимы пути Господни», — Ржевский решительно развернулся к выходу. «Погнали, вы идите, я задержусь», — Мадина присела на корточки возле единственного выжившего. «Дим, какие по нему дальше планы? Хочу его слегка подлатать, чтобы кровью насмерть не истек». Глава 9. Сами собой сменились ритм и размер. Давать незавершенную арку не поднимается рука, а завершить – это более 25 000 или даже 30 000 знаков. Как сегодня. Потому прода временами через день, как сегодня. Закончив разбираться с проникшими, очень быстрым шагом пересекаю внутренний двор в обратном направлении и буквально влетаю в коварный простенок. Неподготовленному может казаться, что он здесь в безопасности, если упустить из виду вертикаль. «Деда, у нас проблемы». Вместе со скоростью мыслительных процессов в голове, кстати, появилось кое-что еще полезное. Можно сказать, затылком чувствую внимание и интерес Елены к происходящему, она старательно держится в кильватере. Интересные ощущения. Вот всеми фибрами души ощущаю, что менталистом я не стал. Однако кое-какие дополнительные опции базовых настроек головы хрен с ним, потом сформулирую. Не до того. Если коротко, выросла чувствительность, хотя и непонятно за счет какого ресурса. Может, Дима Ржевский не раскрывшимся гением был, а теперь, когда я в его теле бухать бросил и делом занялся, его старые латентные способности повсплывали, раскрываясь с новой силой в моих искрометных руках. Ух ты! Выглянувшая поверх моей головы Елена впечатляется открывшимся зрелищем вместе со мной. И девчонка ничего такая, добавляет она озадаченно, возвращаясь за стенку, наверное, чтоб не наблюдать непристойности. Жалко бабу, соглашаюсь. У деда-то хоть удовольствие на выходе, а у нее, через секунду, не улавливая никаких изменений после моей команды, высовываю голову за угол еще раз. «Деда, финишируй, до штаны поскорее натягивай. Проблемы у нас». На заднем фоне сознания противно скребется червячок разочарования. Пока я выяснял отношения с проникшей на китайский склад вражеской группой, зевак в небоскребах лишь прибавилось. Не в каждом окне, но уже и далеко не те два десятка, что были поначалу. «Быть тебе, Трофим Степанович, звездой экрана», — констатирую про себя с досадой. То есть здешнего мага видя, еще Анастасию где-то жаль. Она на эту тему серьезной после замужества стала, даром что раньше в нудистском клубе развлекалась. А тут адюльтер мужа на всю окрестность меньше чем за вечер разнесется, позор да и только. «Митька, брысь, какого черта под руку в неподходящий момент лезешь?» — раздается вполне осмысленный ответ родственника, никак не похожий на результат чьего-то там ментального принуждения. «А вот это уже перебор», — констатирую, вынужденно задвигая поглубже мужскую солидарность, помноженную на теплые родственные чувства. «Трофим Барсуков, отставить натягивать даму». Появляюсь из-за угла целиком вслед за собственной головой с твердым намерением прекратить безобразие вплоть до похлопывания старика по плечу. «Ты не забылся ли, на чьей земле находишься?» Почему-то думается, китаянке подобное видеореклама территории тоже не сильно полезна в перспективе. «Совесть поймей, ирод», — возмущается родственник через плечо, не то что не прерывая занимательного процесса, а вовсе даже наоборот, в некотором смысле ускоряясь, хотя, формально говоря, с точки зрения теоретической физики он никуда не движется, а остается на месте. «Митька, клещ, отцепись, не видишь, я в серьезное дело погружен». «Странно, Наджит говорила, навязанное извне принуждение на этих уровнях легко срывается вторым фокусом внимания. Типа, заставь человека отвечать себе, сбей ему транс, и он уже нормальный. Не похоже, чтоб работало. Дед вон, поговорил со мной вполне осознанно, а процесса своего прерывать что-то не торопится. А, да, подает голос девица, инициативно поддерживая выросший темп партнера. «Ха-ха-ха, Ржевский, прости за бестактность, но где еще такое увидишь?» Ко мне без стеснения присоединяется Елена, бросая левую ладонь на мое плечо и вроде как приобнимая меня по-дружески. «Без проблем, мне тоже где-то весело, изо всех сил стараюсь скрыть резко вспыхнувшую в душе горечь за близкого человека». Попутно двумя пальцами убираю ее руку с себя. Жен в окне над головой никто не отменял. Так-то они не против моей мужской свободы, но съемки из окон, став достоянием общественности, могут зародить ненужные вопросы других, а повезло ли им со мной в браке. Если я вон, посторонним женщинам себя прилюдно лапать позволяю. Деда, зайчик мой сизокрылый, делаю последнюю попытку мирного воздействия на ситуацию. Глазки свои подними, да по вертикали обстановку обозри, не только по горизонтали, ща-щас, уф-эф, да, вот так, нет, прогнись, это я не тебе, Митька, ты за углом подожди, я сейчас закончу, да не закончишь ты, выплевываю с досадой, глаза подними, говорю, любвеобильный ты наш, сам увидишь, о чем я, вероятно, рефлексы старого солдата все же берут вверх над непобедимой физиологией, дедушка совмещает действия. Продолжая увлекательное занятие, он бросает взгляд вверх, чтобы тут же подпрыгнуть, если образно, переходя в другое агрегатное состояние. Ох, батюшки святы, ох, спаси Христос, все пропало, что же теперь делать? Последний вопрос он задает, отскочив от Фемины одним прыжком на добрую пару метров, развернувшись в полете и зачем-то встав по строевой стойке смирно. Ха-ха-ха-ха-ха, за его затылком сверху начинает заливаться неподдельным счастьем Далия. Какой целеустремленный у старика Айр, такая залипуха, а он все равно добросовестно направлен вверх и не опадает. Не все молодые подобным похвастать смогут, еще и на его месте, когда жена над головой. Хорошо, говорит она речью залива, никому не понятно. Ха-ха-ха-ха, Ржевский, кажется, я тебя люблю за одно только твое развеселое семейство. К ее восторгу присоединяется и высокая Лена с Нейяпонских островов. Где еще такое увидишь? Моя фамилия теперь иная, возражает зачем-то Трофим Барсуков. Это во-первых. Во-вторых, попрошу воздержаться от двусмысленных высказываний в адрес женатого человека. Истовость на его лице, с которой он это вещает, у женской части общества почему-то вместо понимания вызывает лишь дополнительный приступ радости. Практически во всех окнах вокруг, за исключением троицы мрачнеющих на глазах кузин Барсуковых. Кажется, я теперь понимаю, что имеет в виду Мадина, говоря рука-лицо. Об этом и речь, ворчу, не будучи в силах справиться с высочайшей степенью разочарования в ситуации. Ты только три стороны света обозрел и уже впечатлен, а еще есть четвертое. Там для тебя самое интересное начинается, герцогиня. Походя, вернув без спроса левую ладонь на мое плечо и подперев меня изрядной сисей при этом сбоку, без смущения вытягивает правый указательный палец вверх-вперед. «Господин Нержевский-старший, самое интересное для вас находится там». Судя по изменившемуся лицу родича, до него что-то начинает доходить. На прямых ногах, изображая гравитационную игрушку-неваляшку, он разворачивается и обреченно запрокидывает голову. «Салам алейкум!» Здоровается с ним Альфутаими, дружелюбно помахав ладошкой сверху. Это на моей памяти первая правоверная, которая так искренне болеет за попавшегося на горячем маргинала куфара, давится смехом опирающаяся о меня блондинка. Семейный рекорд, Дмитрий Иванович, убрать ее руку со своего плеча, что ли, с другой стороны, будет выглядеть несколько натянуто, да и ее в неловкое положение поставит. Ладно, пусть, жены у меня умные, все поймут правильно, они видели, что первый раз я противился. Опять же, когда такие коэффициенты в тебя сами упираются, да по личной инициативе, любое твое сопротивление со стороны будет выглядеть несколько неестественным и натянутым, успокаиваю себя логикой. Ой, сипло выдавливает из себя Трофим Барсуков, встретившись взглядом с законной супругой. Анастасия, как и ее кузины, кипящей радости соседних окон не разделяет. Ага, Далия машет старику рукой еще раз. Всем все было видно, и в вашей городской мага-сети уже больше полусотни ваших мага-видео лежит. Будете известным на всю соту через час. Машинально перевожу по-русски, что продич понял. Что же делать? Выдает старик с таким надрывом, что меня начинает терзать смутное сомнение на тему, а не подействовало ли то самое ментальное принуждение на него в полной мере с опозданием. Лишь сейчас, со стороны именно на это похоже. Занятный персонаж, гостья с Альбиона переходит на родной язык, Видимо, чтоб никто не понял, из многих окон наружу торчат не только амулеты, снимающие видео, а еще и усилители звука на основании магии воздуха. Аудиофиксация долбанными энтузиастами тоже ведется со всем старанием. Жена в окне сверху, весь город смотрит, а у него эрекция никуда не делась. И ведь ему хорошо за 60. Да, Дима, интересно, нафига так коэффициентами в мое плечо впиваться? Можно подумать, оно слух улучшает, тем более что у меня с ушами проблем нет. 70 с лишним, бормочу в ответ, пытаясь что-нибудь придумать. Хороших решений, как назло, в обозримой перспективе не наблюдается. Ржевский, я чертовски рада познакомиться с тобой и твоей семьей поближе. Не прекращает хохотать высокая блондинка, втискиваясь в меня кое-какой деталью анатомии сильнее. Трофим, как ты себя чувствуешь? Прохладно, но без агрессии интересуется тем временем сверху Анастасия Барсукова. А с другой стороны, сгорел сарай, гори и домик. Приходит к парадоксальному выводу родственник, игнорируя заданный супругой прямой вопрос. «Иди сюда!» Это он уже девица, решительно дергая ее за руку к себе, разворачивая спиной и упирая руками в стенку склада. «Поехали дальше!» Командует Ржевский-старший сам себе, возобновляя известную деятельность. «За 8 бед один ответ, а тут полминуты-то и надо!» «Да ну, не может быть!» На пару секунд прикрываю глаза, впечатленный чужим самообладанием. Даже трясу головой. Но нет, не почудилось. Вот это да, вот это поворот событий. Видимо, действительно ментальное принуждение депонировалось, как говорит Наджиб, ничем иным подобное действие не объясняется. Не с ума же старик сошел, браво. Елена меняет хват, продевает руку мне под мышку и восторженно аплодирует в ладоши. Бис, восхищена вашей последовательной целеустремленностью, надеюсь, внук пошел в деда. Она многозначительно косится в мою сторону, продолжая полировать молочной железой мою дельтовидную мышцу, или все же забрать руку, а с другой стороны, на всех мага-видео воссоздающий первую кавалерийскую потомок известной фамилии в любой ситуации должен выглядеть уверенным и невозмутимым. Ладно, пусть, у меня жены нормальные и не склонны к беспричинной истерике по мелочам, как супруга Трофима Барсукова. Ариса Накасаны, клан Накасаны, зрелище из окна открылось настолько же занятное, насколько и нетривиальное. Старик партнера по миссии, увидав, в какой конфуз попал, не то что не отчаялся, а поступил наоборот. Принялся решительно завершать начатое, тем более что девица была совсем не против и старательно ему помогала, подаваясь вперед-назад и идеально работая вторым номером. На нем реально менталист поработал, чуть путая русские слова, завороженно прохрипела Чонг, будто отказывалась верить собственным глазам. Он же явно не в себе. Она посмотрела по сторонам, словно искала поддержки у окружающих женщин. «Эй, Лен!» Анастасия тем временем с каменным лицом обратилась к похожей на нее блондинке, стоявшей внизу у угла. «На моем правда висит то, о чем и наверка толковала. Или из ушей лапшу вынимать?» Придает инциденту побольше огласки с учетом свидетелей в домах вокруг, Шиноби коротко задумалась. «Вариант. Если княгиня Барсукова подыгрывает своему названному брату Дмитрию, то с этой позиции на всю окрестность она вещает правильно. Громкий шум вокруг ментального принуждения, тактика хорошая. Пожалуйста, пусть они быстрее закончат», — взмолилась китаянка, соединяя ладони перед собой. «Мне вовсе ни к чему такое количество съемки моего объекта одновременно из стольких точек. Мне же теперь придется склад переносить. Ну пойди вниз и помоги», — заржала Альфутаим, влюбленным. «Закончить быстрее». На южной принцессе тут же скрестились четыре пары неодобрительных женских глаз, но это ее не сильно проняло. «Как ты его ускоришь?» — продолжила монарх Эмирата. «Спустишься, чтобы присоединиться, сзади бюстом прижаться для стимуляции, или эрогенную точку между пальцами ему потереть. А какая между пальцами эрогенная точка?» Хань прекратила заламывать руки, заинтересовавшись последним пунктом. «А-ха-ха, ну ты темнота!» Между большим пальцем правой ноги и большим пальцем левой. Далее было решительно наплевать теперь уже на 5 обжигающих взглядов одновременно. «А почему ты у меня спрашиваешь?» — спросила тем временем Барсукову старшую Елена снизу. «Тебе же уже сказал диагноз один очень хороший специалист, ты своя, тебе верю больше. Твоя южная родственница по Ржевскому в вопросе лучше меня понимает. Ты нашей веры, она нет. У тебя наш язык, родной, у нее нет. У тебя половина крови, наша, у нее, вся чужая. Ладно, погоди, сейчас посмотрю». Начинающая герцогиня нехотя отстранилась от Ржевского, посерьезнела и какое-то время наблюдала за совокупляющимися. Подтверждаю ранее сказанное. Она воровато оглянулась по сторонам и отвела ладони в сторону, чтоб их не было видно с других сторон сверху. С обеих рук менталистки полыхнули и опали едва заметные светло-розовые язычки волшебного пламени. «Спасибо», — поблагодарила Анастасия. «Ты мне очень помогла не ошибиться и не чувствовать себя дурой всю оставшуюся жизнь. А-а, да-а, а-о, да-а». Занимающийся любовью возрастной мезальянс тем временем пришел к закономерной кульминации. Гостья из Альбиона с энтузиазмом захлопала в ладоши. «Вау, у меня дома, наверное, даже не поверит, что такое возможно. Деда, а где твои штаны?» Хмурый голос Дмитрия Ржевского был слышен всем свидетелям происходящего, несмотря на понесшиеся с трех сторон овации. «Колодец между небоскребами и строениями, слышимость хорошая». Виновато вздохнула вообще никаким боком не причастная к инциденту Чонг-Сяши, опуская взгляд в пол. Все, не сговариваясь, замерли в ожидании ответа старика. «И попутно, штаны девицы тоже где?» — угрюмо продолжил внук. «В каком месте вы разоблачились? А то вокруг не видать». «Логично. В простенке одежды не наблюдалось, а в таком виде прийти сюда из людного места было немыслимо, особенно этим двоим». Барсукова-старшая еле заметно изогнула правую бровь, демонстрируя сдержанный интерес к теме. «Ой!» Трофим Ржевский рассеянно заозирался по сторонам. «Его голые ноги в носках и ботинках смотрятся несколько гротескно», жизнерадостно заметила Альфутаим, по-прежнему продолжая плевать на общественное мнение. «В сочетании с прочими пикантными деталями, которые выпирают, ха-ха-ха». На сей раз принцесса перешла на русский. «У девчонки та же картина», подала голос молчавшая до этого момента Виктория. «Штанов нигде не заметно, вверх на месте. Интересно, что ответит?» «Ой!» Дед блондина рассеянно оторвался от созерцания собственных чресел. «А как я здесь оказался, что вообще происходит?» «Такого не подделаешь», заключила Анастасия, окончательно отмирая лицом и стремительно направляясь к лестнице. «Я своего мужа хорошо знаю, не врут коллеги по ментальному цеху, похоже. Елена Станиславовна Михайлова, по отцу, герцогиня Камберлинская. Титул ожидает подтверждения от иностранной канцелярии. Деда, вариант только один. Срочный переход в Веру залива». Ржевский-младший не шутил, не юродствовал. Если б происходящее имело иной антураж, она б сказала, двое соратников лихорадочно ищут выход. «Вон, Анастасия твоя из окна исчезла». Блондин покосился вверх так, словно смотрел через тот оптический прицел, о котором упоминал накануне. «Оха, грехи мои тяжкие!» Забился в панике старик. «Откуда только мысли такие? Митьк, ты что ли с бабами своими совсем разум потерял? Если Насти не видать там, значит, она к тебе сюда по лестнице несется», вывел несложную логическую цепочку внук, не поддаваясь давлению. «Самый хреновый план ровно на 100% лучше, чем никакой, ты согласен? Да кто тебя насчет этой веры только надоумил?» Трофим Барсуков уже пришел в себя, оттого реагировал более чем живо. «Хотя вариант занимательный», согласился он через мгновение нехотя. «Нестандартный и лично я бы не додумался». Родичи, не сговариваясь, мазнули взглядами по зданию, из которого вот-вот должна была появиться княгиня Барсукова. «Далья подсказала», честно признался Ржевский-младший. «Как монарх совет дала, если это для тебя что-то значит, такие люди не ошибаются», обреченно качнул головой пенсионер. Собственная обнаженность ниже пояса, похоже, нисколько его не смущала. «Соглашайся», продолжил наседать внук. «Это не просто шанс, а полноценная возможность. Барсуковы в вопросах веры трепетны, все знают. Единственный вариант — скандал погасить и перевести в плоскость торга. Так Настя, сам знаешь, как к иноверцам и к инородцам относится. К безбожникам еще хуже», парировал Дмитрий. «Лучше другой бог, чем вообще без него», это сама Настя периодически говорила в нудистском клуб ХМ. Потомок гусара осекся, скользнув взглядом по блондинке, не являвшейся членом семьи. «Елене, конечно, было бы интересно дослушать фразу о похождениях жены старика до конца, но спрашивать прямо не имелось возможности. Кстати, ты имеешь право по канону быть женатым на христианке», припомнил важную деталь Ржевский-младший, начиная нервничать сильнее. «Лично ей ничего менять не надо, никакую религию. А дети?» Сомнамбулой качнулся вперед-назад дед. «Их тоже обосурманить, а дети вырастут, сами выберут», пожал плечами внук. «Свадьба сорочку справит». Так что, нашлись его штаны, Анастасия Барсукова появилась из-за угла вместе с сестрами. Двигалась она стремительно, в полном соответствии со своей стихией. Вот то, что от них осталось. С другой стороны прохода вышла опасная высокоранговая коллега, менталистка престола Эмирата. Ну, если можно так сказать. Жена Дмитрия, чуть смущаясь, держала в руках обугленные тряпки. «Дай». Княгиня требовательно выхватила то, чем теперь в лучшем случае можно было мыть полы. «Это их одежда», — Наджиб спокойно указала взглядом на мезальянс. «Их раздели под принуждением и шмотки сразу сожгли, чтобы без вариантов. Перестарались с легендированием, как по мне». До сего момента сомневалась, призналась Анастасия, принюхиваясь к обгоревшим фрагментам бурых лоскутов. «Но это точно не от страсти дымило. Твоя правда. Извини за подозрение». Княгиня подняла твердый взгляд на южанку. «Я была не права с подозрениями в твой адрес. Первый раз, что ли?» Скептически фыркнула супруга наследника Ржевских. «Я уже привыкла. Дай». Сестра Анастасии Виктория, тоже маг огня, протянула руку. «Наш работал, третий ранг огня или чуть повыше», подтвердила она через мгновение с некоторым удивлением. «Ты смотри, и правда маги раздевали». Кузины Барсуковы до последнего момента предполагали мистификацию, поняла Михайлова. Но сожженные другим огневиком сразу две пары брюк любую инсценировку исключали. «И где этот наш коллега теперь?» Спокойно поинтересовалась княгиня у Дмитрия, смотря сколько грехов за ним было. «Лично я на рай не думаю», хмыкнул младший Ржевский. «Четыре трупа в транзитном складе, один из них, он, как справился?» Чуть удивилась боевая магесса. «Шутишь?» Блондин удивился сильнее нее. Как обычно, не стесняясь сотен зрителей в небоскребах, он засветил из подмышек два запрещенных огнестрела. «А-а, точно, я уж совсем зарапортовалась». Княгиня притянула родственника за затылок к себе и поцеловала в лоб. «Спасибо, хотя бы за честь отомстил». Повисла неловкая пауза. «Что дальше делать будем?» Анастасия спокойно посмотрела на престарелого супруга. «Раньше хоть в семье все оставалось, а теперь даже не знаю, куда лицо прятать, и как людям на улице в глаза смотреть». Она равнодушно огляделась по сторонам. Небоскребы наблюдали, не отрываясь. «Ты не понимаешь, что имел место акт ментального насилия», жестко бросила эмиратовская целительница, вмешиваясь в разговор чужой семьи. «Ты не понимаешь, что у вас нет вариантов противостоять воле таких, как мы. Ты не понимаешь, что это было не его решение». «Ага, вижу», чересчур покладисто согласилась Барсукова-старшая. «Но, увы, кто виноват, уже не важно. Промыть тебе мозги за компанию, вот прямо сейчас, не сходя с места», возмутилась южанка. «Ты у меня сейчас голая танцевать будешь перед всем городом, если такая тупая». «Ой», она наигранно и слащаво раскланялась, «если такая умная», хотела сказать я. «А на утро поглядим, кого из вас двоих в мага-сети будут обсуждать больше», добавила Наджиб совсем другим тоном и по-детски шмыгнула носом. «Через иллюстративный материал да на своем примере всегда быстрее доходит», хмуро бросил Дмитрий. «Какого черта вы двое лезете в нашу семью?» Бесстрастно поинтересовалась княгиня. «Много воли взяли, царями или богами себя мните. Дим, твоей ничего даже отвечать не буду, а тебе скажу. Я тоже очень хорошо знаю, что делать, когда иноземцы и иноверцы в чужой огород как к себе лезут. Деда жалко», угрюмо пояснил наследник Ржевских. «Он и так с тобой еле замирился, а тут напряжение, незримо висевшее в воздухе, от чего-то никуда не делось, несмотря на понятные, в общем-то, позиции сторон». Шахада донеслось сверху от никогда не унывающей принцессы залива. Вначале Елена подумала, что чужого слова предсказуемо почти никто не понял. Через секунду она изрядно удивилась языковым познаниям Барсукова-Ржевского. Впрочем, поковырявшись в памяти, герцогиня из истории их рода припомнила, что старик на югах, кажется, тоже бывал в молодости с армией. Дальше было занимательно, особенно для того, кто в состоянии смотреть через ментал. Трофим Барсуков незаметно покосился вверх и поймал серьезный взгляд чужого монарха. Альфутаим закрыла глаза, задержав веки в опущенном положении чуть дольше обычного. Анастасия плотно сжала зубы, не сводя глаз с мужа. Дед за долю секунды прикинул необычайно длинный перечень вариантов. Вот это да, что с людьми страх перед женой делает. Вот это скорость мыслительных процессов. Он остановился на последнем и решительно вскинул руки вверх в ритуальном жесте. «Я свидетельствую, что нет бога кроме», Шахада была плюс-минус верной в русском переводе, после чего старик повторил ее языком залива. «Свидетельствую», коротко повторила жест Мадина Наджиб, не размениваясь на лишние слова. «Свидетельствую». раздалось сверху с диким южным акцентом. «Я, Далия Аль-Футаим, волей Всевышнего владея престолом Эмирата, приветствую тебя, а новый единовец. Занятно, что неподобающий внешний вид твоего родственника никого не смущает», старательно удерживаясь от неуместного сейчас веселья, на языке Альбиона заметила Михайлова, как и некоторые лишние детали его анатомии. «Черт, как бы не засмеяться, хоть бы не засмеяться». Лица трех кузин Барсуковых вытянулись, брови поднялись вверх, окна превышающих зданий замерли. Несшийся со всех сторон разноплановый шум в одно мгновение стих. «Это не святотатство ли?» — хмуро поинтересовался Ржевский у принцессы Эмирата ее речью. Елена поняла лишь потому, что для Наджиб этот язык тоже был родным, а закрывать своих мозгов на сей раз менталистка не стала. «Перед лицом неизбежной или вероятной смерти не возбраняется», — коротко пояснила Аль-Футаим с третьего этажа. «Если у тебя может не быть другой возможности по техническим причинам, то можно даже так». «Вот это дед прославился», — озадаченно выдал потомок гусара по-русски, тоскливо мазнув взглядом по окружающим домам. «234 записывающих устройства. И это только то, что я отсюда вижу. Не факт, что число окончательное. Вот это дед прославился», — вырывается у меня после того, как один пучок проблем на первый взгляд рассасывается. 200 с лишним амулетов ведут трансляцию, точное количество озвучиваю вслух. «Ты уже сообразила, что произошло?» Анастасия мою ремарку игнорирует, достаточно ровно обращаясь к пострадавшей вместе со стариком девице. «Ирина Сергеевна Михайлова, с кем имею честь?» — спокойно представляется та, напоминая княгине правила этикета. От неожиданности чуть не давлюсь собственным языком. «У царя такая же фамилия, он тоже Михайлов. Еще одна принцесса, что ли?» — спрашиваю, прикидывая, хвататься ли за сердце или погодить. «Нет, просто однофамилец», — прикольно отвечает она о монархе в третьем лице, затем поворачивается к блондинке. «Да, я поняла, что на нас с твоим мужем напали менталисты». Она скользит взглядом по наблюдателям в многочисленных окнах, усилием воли удерживаясь от эмоций. «Что будем делать?» — повторяет вопрос Настя. «Я только что слышала, как ты в другую веру перешел», — однофамилица-самодержца обращается к Трофиму Барсукову. «Там можно больше одной жены, так?» — дед перепуганно стреляет глазами во все стороны, видимо, не ориентируясь в чужом каноне. «Не знает, что отвечать. О наложницах-то я ему успел рассказать, а о женах нет. Опять же, условия многоженства». «Так», — Мадина решительно приходит на помощь старику. Анастасия открывает рот, порываясь что-то вставить, но моя мудрая жена останавливает ее поднятой ладонью. «Разрешено 4 жены, также наложницы, но разрешение на твой брак муж должен получить у первой жены, уважительный поклон Барсуковой старшей, и у твоего отца, еще один поклон самой девице». «Настя, девку спасать надо», — хрипло подает голос молчавшая ранее Виктория. «Ладно, вы, а она-то? Ты что, согласна второй женой к старику, еще и по чужой вере?» — удивляется Анастасия задумчиво. «К тому старику, у кого внук, сам Ржевский. В меня тычут пальцем», — упоминая в третьем лице, — «который первую кавалерийскую возрождает, долги семьи впервые за историю оплатил и Шереметьевым укорот дал. Да, ты не намного старше меня, если что, и сама с ним давно живешь. Димка 100 золотых в месяц родному деду на пансион жалует, ни к кому не обращаясь», — вроде как походя изрекает быстро сориентировавшийся Трофим Степанович. «Слово дал. Молодец. Чё, на его месте лично я бы, в неглиже ниже пояса, столь хладнокровно бесед вести не смог бы, пожалуй. Еще и на виду многомиллионного города. А каковы более глубокие причины твоего согласия?» В Насте, похоже, профессиональный политик берет вверх над взбалмошной женской ипостасью. «Ты же не дворянка, кстати, дворянка, но безземельная», — возражает симпатичная в принципе девчонка лет 20 с небольшим. «Вот это пенсионеру свезло на ровном месте. Причины. О происшествии город уже знает, до столицы тоже донесется. Я после случившегося хоть за кого-нибудь замуж выйти смогу?» Она насмешливо сверлит взглядом более высокую княгиню. «Хм, если же попаду в законные жены, пусть даже младшие, да по чужому канону, потом всегда можно же развестись», — достаточно логично поясняет оперативно соображающая Ирина. «После этого вся репутация очищена. Двойного дна нет», — говорит, что думает, Мадина, не дожидаясь вопросов, подтверждает свой вердикт магией, хмуро глядя на Анастасию. «Согласна», — вслед за ней плазму с ладони повторяет и Елена. «Кстати, я тоже Михайлова, Дружелюбно обращается она к пострадавшей. Кажется, под солба можно вытереть, да с импровизированной площади убраться куда-нибудь в более укромное место. Последнее предлагаю вслух. Елена Станиславовна Михайлова, по отцу, герцогиня Камберлинская. Титул ожидает подтверждения от иностранной канцелярии. Посылай подтверждение, что задача решена. Ржевский смотрел на единственного выжившего диверсанта тяжелым взглядом. Вы же меня на виду у всех через два внутренних двора протащили, попытался вилять мутный тип, которому чиновница престола Эмирата оказала весьма квалифицированную медицинскую помощь. Устройство, стало быть, не сработало. Какое может быть подтверждение? Так мы с тобой внутри здания скрылись, не дал себя обмануть потомок гусара, останавливая жестом вскинувшуюся супругу-менталистку. Может, ты тут со всеми разделался тем, что под руку попало? Зачем мне вам помогать? Не нам, себе. Ты же не думаешь, что после всего, что вы натворили, я тебя целым и невредимым на свободу отпущу? Вопросом на вопрос ответил блондин. А смерть, она тоже разная бывает. Иной раз о ней больше молит, чем о жизни. Лишь бы побыстрее и прекратить все то, что происходит. Он выбил барабанную дробь пальцами по подлокотнику кресла. Ладно, на ваш вопрос. Три цели. Наджип насмешливо перебила. Уничтожение доказательств, ослабление конкуренции, подрыв авторитета. Твой ответ не актуален, оставь себе. Пленный съежился, глядя на страшную брюнетку из-под лобья. Дим, этот хмырь абсолютно искренне считает, что добро и зло не имеют значения. Менталистка повернулась к мужу. Есть пожелания начальства, на них и нужно молиться. А сколько вас под нож или под каток пустить, неважно. Бонусы по службе рулят. Что значит уничтожение доказательств? Магический конклав. Ржевский напрягся и разве что как струна не зазвенел. Да-да, тот самый. В общем, они ввезли запрещенку. Мы не смотрим поступающие грузы, я тебе говорила, четко прокомментировала китаянка, на которой скрестились взгляды присутствующих. После твоего вызова царя в суд посылка стала неактуальной, тащили с прицелом на него, продолжила Мадина. Забирать, палево, бояться нашего ментала. А что хозяйка китайского склада, еще одна невеста Ржевского, считают за данность, по грузу. Оставить, не вариант, подхватил блондин, то понятно, чемодан без ручки. И еще они обстановкой в Поднебесной не владеют, не в курсе, что Чонг замужем. Хань подтверждающе кивнула. Елена про себя изрядно удивилась, какие вещи может обсуждать такая странная на первый взгляд компания. Косвенно. Конклав в случае с царем умыл руки. Менталистка хлопнула в ладоши и поднялась из низкого кресла. Получается, ваш монарх-батюшка потерял последнюю надежду откатить воздействие на магическое ядро и вернуть мозги. Доклад окончила. Больше в его голове ничего интересного нет. О какой конкуренции была речь? Ты составляешь конкуренцию центральной власти. Я думала, это ясно. А подрыв авторитета, первой кавалерийской. А, что теперь со мной будет? Внешне спокойно спросил пленный. Как специалист Михайлова видела, что это далеко не так. Иди отсюда, Ржевский озвучил, куда именно идти. Помощь тебе оказали, кровь не течет, передвигаться можешь. Ты теперь полностью свободный человек. Там же, через некоторое время. Зачем отпустил? Поинтересовалась Елена. Почему угрозу не исполнил? Во-первых, расскажет там все, что услышал здесь. Живое письмо с Дезой. Во-вторых, зачем нам, чтоб нас на ровном месте демонизировали? Потомок одиозного кавалериста уточняющий вопрос проигнорировал. В глазах общественного мнения, но его же свои все равно убьют. Вероятно, еще и после того, как их ментальные закладки слетели. Почему-то хотелось полной ясности. Свои пусть убивают, не мы, равнодушно отмахнулся блондин. Главное, что я знаю, мы своих рук об беззащитного пленного не запачкали. Да и, Наджип прервала объяснение мужа, полыхнув с ладони узеньким белым язычком. Я, первый менталист престола Ее Величества Далиаль-Футаим, находясь в здравом уме и твердой памяти, с разрешения моей госпожи, перед лицом суда Российской империи заявляю. Елена уважительно присвистнула. Ничеси выходы на семь вперед считайте. Иначе никак, вздохнул Дмитрий. Я лично была свидетелем того, как Эмирек был отпущен целым и невредимым. Дальше продолжать, южанка потянулась и подняла вверх прямую правую ногу, касаясь головой колена и практически выходя на шпагат, правда, стоя. Порукой является моя магия. Кстати, ты тоже можешь подтвердить тем же. Пусть они после этого сами объяснят, куда делся освобожденный нами без всяких условий человек в немалых чинах. Справку для вступления в наследство могут не дать, посомневалась будущая герцогиня, про себя прикидывая, куда может привести дальнейший союз с этой компанией. Так ты ее и так не имеешь, фыркнула менталистка, и в суд собираешься на бездействующие государственные органы подавать. Думаешь, тебе еще есть что терять? Смотрите. Японка по имени Асата наблюдала за улицей в окно. Вышедший из здания тип, припадая на одну ногу, перешел дорогу, что-то сделал с каблуком ботинка и исчез в овале мобильного портала. Думал, мы не в курсе, безразлично бросил Ржевский. Ну-ну, все, нас дела ждут, а ты отправляй то, что собирался. Женщины вышли, оставив их наедине. Что это будет? Елена без стеснения заглянула в чужой мага-интерфейс. Проект для референдума, помимо воссоздания один и краткой кавалерийской. Обер-полицейский и главный судья соты будут избираться жителями, на старые процедуры надежды нет. Не слишком ли радикально? Она даже оторопела слегка от такого новаторства. В самый раз, припечатал блондин, подтверждая отправляемое личным мага-оттиском фамильного герба. О, ушло. На всех мага-серверах получено. Теперь ждем обратную волну с той стороны. Он жизнерадостно потер ладони. Побольше хаоса в ряды противника. Герб Уржевского был занятный. Ей, хоть и иностранке, сказал немало. Ковбойский хлыст, вбитый на треть в нерушимую скалу. Ковбойская же шляпа на его оголовье, правда, с государственной военной символикой. Уходящая до горизонта дорога как еще один символ свободы. Плюс репутация, наработанная даже не годами, а столетиями, напомнила себе герцогиня. Кроме этой семьи, здешнего монарха в известный путь прилюдно и безнаказанно больше никто столь регулярно не посылает. Разными способами, иногда завуалированными, вот как сейчас. Еще ж надо из воды каждый раз сухим выходить. Уметь так нарушать сложившиеся традиции и правила, считаясь при этом кумиром масс, этому стоит отдать должное. За подобной неизменной стратегией наверняка стоит что-то большее, нежели банальный эпатаж. Ржевский, а в чем секрет вашего феноменального фамильного успеха? Она чуть подумала и задала вопрос в лоб. 20 сантиметров. Потомок гусара зачем-то затеял изображать идиота. Готов обсудить более предметно, он с готовностью подался вперед и с тупым видом захлопал глазами. Это не совсем то, что я имела в виду. Елена со вздохом отодвинулась от него по дивану на полметра. Зря, неунывающий блондин ответ истолковал по-своему. Уверен, тебе бы понравилось. Никто не жаловался. Жены за стеной потом не заругают, пошутила она исключительно для поддержания разговора. Если ты меня это самое, а я от удовольствия громко орать начну, я в этом деле шумная. Жены, неа, собеседник легкомысленно отмахнулся. Во-первых, есть абсолютно легальное, оговоренное право иметь наложниц. Религия жен на том и вовсе. Что о, Елена чуть в воздух не взвелась из положения сидя. Ржевский, ты в своем уме? Соображаешь, с кем говоришь? Я, принцесса крови, причем по линии двух престолов. Мне, в наложнице ты это серьезно? Мадина говорила, на мой век дур с заниженной самооценкой хватит, добросовестно пояснил новый знакомый. Дальше, шут его знает, что будет, но на мое поколение наложниц точно должно хватить, повторил он. Мадина умная, в таких вопросах не ошибается. Какое-то время маргинал хлопал глазами, затем стал серьезным. «Не ходи вокруг да около, говори, чего хотела». Вообще-то она как раз собиралась перейти к аккуратному прощупыванию возможного союза между родами. Да, страны разные, да, границы. Но если поставить на всех возможных лошадей в преддверии местной смуты заручиться поддержкой всех сторон, высказать предложение не вышло. Тренькнул чужой браслет и в воздухе повисло сообщение. Елена быстро пробежала глазами. «Мага-сервер канцелярии». Той самой, официально объявил Ржевского Дмитрия Ивановича вне закона. Интересно, а как они себе мой арест в соте видят? Блондин не то что не смутился, а даже где-то развеселился. Тебе не страшно? Спросила герцогиня откровенно. Неа, погоди, это только начало хаоса. Браслет тренькнул еще раз. О, а вот один из судов столицы объявляет решение августейшей канцелярии юридически ничтожным. Изумилась Михайлова. Какой занятный бильярд между вашими структурами начался. Дверь распахнулась и внутрь влетел Трофим Барсуков, уже в штанах. Митька, видал, он только первое сообщение прочел, быстро пояснила менталистка внуку, вытащив из головы старика причину тревоги. О втором не в курсе. Видел, деда, видел, Дмитрий похлопал ладонью по дивану рядом с собой. «Не парься, все просчитано, еще не конец истории. И что дальше?» Трофим Ржевский наморщил лоб, усиленно пытаясь понять подоплеку чужого спокойствия. «Если рыщут за твоей непокорной головой», — запел блондин, вальяжно откидываясь на диванные подушки, «чтоб петлей худую шею сделать более худой, то понятно», — Барсуков продолжил нервничать. «Дальше-то что? Нет надежнее приюта. Спрячься здесь, не пропадешь, если продан ты кому-то с потрохами не за грош. Деда, на период особого положения никакие чины первой кавалерийской не подлежат ни следствию, ни суду, иначе как внутреннему трибуналу части. А совет города только что акт реанимации подписал». Дмитрий пощелкал ногтем по второму браслету. «Видимо, общался с кем-то по бесшумке», — сообразила Елена. «Да ну, деду не верилось, и Шереметьевы тоже. Не все», — признал наследник. «Те не стали, но квалифицированное большинство с нами, теперь можно и принудительный привод царя-батюшки в суд города затевать, сюда как так-то, а его наш городской суд для допроса вызвал, как изначального, в связи с преступной бездеятельностью, вредящей родному городу». Глава 10. Интерлюдия. Здание Центрального суда империи на набережной, столица. Пруу. В первую секунду Юлия даже не поняла, что это относится к ней, лишь влетев в барьер судейского мага. Она вынырнула из размышления и удивленно уставилась на пристава. «Хорошо, хоть блок был так называемый мягкий. Ты знаешь, кто я такая?» Менталистка стремительно взяла в себя в руки. Рациональное решение – сходу не повышать градус противостояния. Как говорят в этих стенах, даже приговоренному к смертной казни дается последнее слово. Пусть и судейский что-нибудь скажет в свое оправдание. К сожалению, принцессы, в данный момент путь наименьшего сопротивления перевешивал ее рефлекторное желание ударить по взорвавшемуся негодяю менталом. Если собственная рука династии, суд вообще, этот, в частности, позволила себе голос на хозяина, стоит как минимум выяснить, что происходит. Еще одну секунду она потратила, качаясь с каблуков на носки эксклюзивных туфлей в ожидании ответа, тоже артефакт, портальные маяки прилагаются в стержнях каблуков, а ответа не было. Пристав, подпирающий свежесформированный барьер с той стороны, демонстративно общался с кем-то через амулет, не обращая на высочайшую посетительницу никакого внимания. «Ты знаешь, кто я?» — наследница увеличила громкость. «Неа!» — судейский оторвался от занятия и безразлично посмотрел на процессию. «Его знаю», — он равнодушно кивнул в сторону человека из сопровождения. «Учился в лицее на пару курсов младше меня. А что, вы чего-то хотели?» «Да я. Знакомство, тем более личные, в суде не имеют никакого значения», перебило ее нечто, работающее магической обслугой здания. Сказано было столь же назидательно, сколь и провоцировало бешенство. Юлия повторно обуздала все рвущееся наружу, бросила на себя буст и задумалась. Некая демонстрация. Первое, что приходит в голову. Судейские решили опериться и в отсутствии фактического самодержца растопыривают локти, обозначая новые границы своей будущей свободы. Как говорится, проси миллион, пару тысяч да получишь. Второй момент, здесь сложнее. Открыто заявленное сомнение в праве семьи повелевать. Написанные законы наследнице было плевать, личной мести никто не отменял. Пристав дураком быть не мог по определению, когда-нибудь же он выйдет на улицу. Начиная такую бессмысленную и острую конфронтацию на ровном месте, тип явно озвучивал не собственную дурь, а некую политику. Чью-то политику, совсем новую, горячую, с пылу с жару, только что сформированную. Поняв это, принцесса презрительно вздернула верхнюю губу. Отдал честь августейшему конвою для начала, мразь. Сперва поставим отщепенца на место, далее глядим на развитие событий. Добавлять харизмы и принуждения в голос не потребовалось. Искренний гнев работает хорошо сам по себе, особенно когда гневается кто-то из серьезных, например, член первой семьи державы. Как полагается по уложению, каждым словом Юлии можно было забивать гвозди. Служака подобрался и флегматично скользнул взглядом по ее нимбу монарха. «Будьте добры, представьтесь, как полагается, в соответствии с законодательством, а не с обычаями, традициями, поговорками, стихами, баснями, пословицами». Несмотря на более чем серьезный тон и отсутствие улыбки, в последних его словах явственно прозвучала даже не насмешка, а откровенное издевательство. Без чинов, выдохнула принцесса себе и собеседнику, затем уточнила деловым тоном. «Совсем страх потерял, кураж глаза застит, на что рассчитываешь, к чему стремишься, с кем имею честь?» В ответ эта тварь лишь снисходительно и бестрепетно улыбнулась, выводя высочайшую посетительницу из себя по полной. «Хорошо, что есть ментал». Закипая от бешенства, наследница окатила себя сразу двумя дополнительными бустами, использовав усилитель. Обычно таких мер не требовалось. «Михайлова Юлия Викторовна», – процедила блондинка, расстреливая собеседника взглядом. «Великая княжна Юлия, если ты хоть чуть-чуть ориентируешься в реалиях родного государства, даже амулетное подтверждение активировала зачем-то, сука. Для всех ведь выглядит так, что безвестный мудак из судейской обслуги заставил прогнуться наследницу престола, по мелочи, ничего не выигрывая. Но, прилюдно и безнаказанно, здесь лишь на первый взгляд, спускать подобного она не собиралась, мести никто не отменял. Юлия Викторовна, ваше имя внесено в перечень посетителей». Козлина не спеша активировал интерфейс и аккуратно внес ее в мага-реестр. «Что вы имели в виду под отдать честь?» Оно захлопало глазами на манер другой скотины, Дмитрия Ржевского. «Да откуда же вы, суки такие, беретесь?» Процедила менталистка на грани слышимости. Затем сказала нормально. «Воинское приветствие августейшему конвою, тварь отдал. Немедленно. Повылазила не видишь, с кем дело имеешь. Вы потерялись, ваше высочество». Собеседник с той стороны барьера только что ласково не улыбнулся, и запутались. То вам честь нужна, то воинское приветствие. Вы уж определитесь, ха-ха. На скулах блондинки заиграли желваки. Вы в суде, Юлия Викторовна, подсказала оно с наигранной слащавой доброжелательностью, вызывающей блевоту. Ни на плацу, ни среди своего окружения. Здесь нет августейших конвоев и высочайших посетителей, запомните на будущее. Здесь равны все. Мразь, мразь, мразь, лад дед ноэо, тварь, сейчас только сверлить взглядом, запоминая лицо, отольется ведь, я же и до семьи твоей доберусь. Она цедила слова, все больше наливаясь неконструктивным гневом и сердясь на себя из-за этого еще сильнее. Смертник, посмотрим, что теперь скажешь. Еще один толстый намек, нарушающий закон, и вы из этого здания не выйдете. Спокойно сообщила шестерочка на ниве юриспруденции. Вы сейчас замахиваетесь на процедуры правосудия, госпожа Михайлова. По-человечески я вас где-то понимаю, потому прощаю на первый раз. В следующее мгновение Юлия заматерилась. Громко, отчаянно, срываясь на базарный визг и демонстрируя всему миру собственное бессилие на отдельно взятом квадратном метре, наверняка мага видя инцидента уже через час будет лежать на всех возможных и невозможных мага-серверах. К бабке не ходи, черт, как глупо, что же делать, судья предупреждал, что вы отреагируете подобным образом, своей показной доброжелательностью пристав на мгновение стал похожим на Дмитрия Ржевского. Наследница сжала кулаки, набрала побольше воздуха и, не справившись с чувствами, выдала следующую порцию мата, при этом она практически не повторилась, ничего, это скоро пройдет, посочувствовал судейский с той стороны непроницаемого барьера. «Привыкайте», он даже не сказал последнее слово, а лишь обозначил его артикуляцией, понимая, что менталистка поймет правильно.